Мы нашли девушку, — коротко доложил он, ничего не уточняя. — Какую девушку? — удивился премьер. Его можно было понять, у него было столько забот. — Мы говорили с вами насчет пропавшей девушки, — терпеливо напомнил министр. — Ах, той самой, — вспомнил премьер. — Хорошо, очень хорошо. Чеченская делегация уже прилетела в Москву на переговоры. Это очень хорошо. Через полчаса это известие было передано по телевидению. Еще через полчаса, уже во время переговоров, вице-премьер чеченского правительства узнал о том, что его племянница найдена. Об этом ему сообщил секретарь Совета безопасности. В 17 часов вице-премьер и приехавшие с ним члены делегации отправились к Адаляту, чтобы выразить свои соболезнования по поводу смерти Исмаила. Их провели на самые почетные места, а вице-премьер прошел туда, где мулла читал Коран. Младший брат убитого сидел рядом с ним. Вице-премьер коротко кивнул ему и сел рядом. Примерно через час он поднялся и поманил Адалята следовать за собой. Тот, не ожидая от их разговора ничего хорошего, молча поднялся и последовал за родственником. Они прошли в небольшую комнату на втором этаже. — Где девочка? — резко спросил вице-премьер, когда они вошли в комнату. — Мы отвезли ее на квартиру к одному из наших друзей, — торопливо сообщил Адалят. — Она в безопасности и рада уедет со мной. Тоном, не терпящим возражений, сказал вице-премьер. — Моя жена присмотрит за ней. — Она может остаться и здесь, — сухо заметил Адалят. — Или вернуться в Турцию. Она будет жить на родине. Также сухо парировал вице-премьер. А что касается здесь, то этот вопрос я вообще не хочу обсуждать. Ее покойный отец уже погиб здесь. Мы отомстили, — быстро вставил Адалят. Мы отомстили. Сегодня ночью убит тот, кто непосредственно участвовал в нападении на больницу, возглавляя группу боевиков. Этим вы не вернете отца несчастной сироте, — резко ответил его гость. Ваши дела слишком дурно пахнут, чтобы я мог оставить свою племянницу здесь. К тому же ты не женат, и оставлять при тебе молодую девушку будет неправильно. Ей нужны толковые советчики, в том числе и женщины. Девушке 17 лет, — напомнил Адалят. Она вполне взрослая. Взрослая, — кивнул вице-премьер, — как и вы все. Как же вас ненавидят в этом городе, если сжигают заживо в больницах, добивают раненых. Мы даже во время войны такого не позволяли. На войне все по-другому, — рискнул заметить Адалят. По-другому? — разозлился вице-премьер. А вы что делаете? Позорите наш народ, наркотиками торгуете, убиваете, грабите. Из-за вас каждого чеченца бандитом считают. А ты еще что-то говоришь. Молчи, Адалят, молчи. Я тебя даже слушать не хочу. Где девушка? Дай адрес, и мы поедем за ней. Об этом мы с тобой спорить не будем. Я думаю, ты сам понимаешь, что здесь споров быть не может. Она уедет со мной, — закончил вице-премьер. Потом, помолчав, добавил. Привезите тело на родину, — когда все закончится. Мы вас встретим, место выделим, поможем. Адалят понял, что ему не стоит спорить со своим грозным родственником. Продиктовав адрес, он пошел проводить приехавшего до машины, и больше они не сказали друг другу ни слова. Примерно в это время в камеру, где вместе с Мироненко сидели около 20 человек, привели новичка. Он вошел, поздоровался и проследовал в угол, где на койке лежали чьи-то вещи. Посмотрел на них, потом на обитателей камеры и коротко спросил. — Чьи? — Ты кто такой? — спросил старший по камере. — Человек, — усмехнулся вошедший. — А ты кто такой? Он говорил по-русски с кавказским акцентом. Старший огляделся. Он не понимал, что это за нахальный тип. Но остерегся пока что-то говорить или спрашивать. Пришелец мог оказаться вором в законе или известным авторитетом, которых было особенно много среди грузин.